Параграф 22. Государство брахманов. Кастовый строй в Индии. Войны и брахманы. Во время завоевания ариями долины Ганга в Индии выделилась группа сильных и богатых воинов. В их владении были большие земли, богатая военная добыча и многочисленные рабы из покоренных народов. После завоевания долины Ганга образовались большие государства, а жители их перешли к мирной жизни. Наряду с воинами выдвинулись жрецы-брахманы. Сначала они были только верховными служителями богов. Впоследствии они стали следить не только за исполнением религиозных обрядов, но и за проведением царских законов. Законы Ману. Брахманами был написан свод законов Ману. Эта священная книга брахманов излагает правила общественного строя и обряды почитания брахманских богов. Согласно этим правилам, люди делятся на четыре отличных друг от друга разряда или касты. В законах Ману говорится, что главный бог Брахма из своих уст создал касту брахманов, из своих рук – касту воинов, из бедер – касту земледельцев, а из ног – касту рабов. Такое деление людей на касты считалось божественным установлением, поэтому брахманов нужно было почитать как первую и высшую касту. Воины были второй кастой. Они были обязаны защищать государство, охранять порядок и храбро вести себя на войне. Земледельцы должны были производить все продукты, необходимые для существования брахманов и воинов. Наконец, рабы должны были обслуживать три высшие касты свободных. Рабы находились в самом тяжелом положении. Они подвергались суровым наказаниям, и по закону их разрешалось даже убивать. При господстве брахманов особым почитанием пользовались три индийских бога – Брахма, бог созидания, Вишну, бог сохранения, и Шива, бог разрушения. Законы Ману предписывали жертвоприношение богам и соблюдение многочисленных мелочных обрядов. Брахманский строй, возвышение брахманов и почитание богов установились в пределах Среднего и Нижнего Ганга. По нижнему течению этой реки находилось большое государство Магадха. С усилением власти брахманов народы Магадха стали сильнее притесняться и эксплуатироваться. Поэтому в Магадхе раньше, чем в других местах, начались выступления против брахманов. Частая смена царей была обычным явлением в жизни этого государства.